212. Назовите иерархию вашим оселком, на котором можно пробовать доброту качества. Ибо если не допустите существования самого лучшего и светлого, тогда не к чему заботиться о сохранении и усовершенствовании вашей собственной монады. Существование иерархии есть основание всей жизни. Помните, что дружина служения есть действо иерархии. Не уставайте собирать дружины эти, ибо нет задачи более успешной, чем служение иерархии.